836. Так в орбиту космических строений входит служение владыкам. Так в орбиту космических притяжений входят духовные устремления. Все устремления духа творят, как утвержденный огонь. Так в космосе можно наблюдать явление непрерывного творчества. Только дух, который видит будущее, может дать космосу устремленность во имя истинного строительства. Потому мы творим во имя общего блага. Да, да, да.